Когда сознаешь это, тогда как бы не согрешил против тебя брат твой, взыскивать не станешь, потому что совесть будет твердить, и не того еще стоишь, мало тебе этого. И простишь, а простивши, сам удостоишься прощения от Бога. В ярости за то, что Христос изгнал из храма торгующих, получавшие от них доход первосвященники и старейшины, подходят к Иисусу с вопросом, какой властью он это делает. Ведь он не священник, и даже если бы имел царский сан, не мог бы так распоряжаться в храме. Они рассчитывали, поясняет блаженный Феофилакт, что если он скажет «я делаю это своей властью», они смогут обвинить его перед римлянами как мятежника. А если он скажет «я поступил так по власти, данной мне Богом», они смогут отклонить от него народ, который прославлял его как Бога, показав через его ответ, что он не Бог. Но Христос, сама премудрость, отвечая, уловляет мудрых в коварстве их по слову Писания. Поскольку Иоанн Креститель свидетельствовал об Иисусе, что он Мессия, Сын Божий, то Спаситель и спрашивает учителей иудейских об Иоанне, дабы они, если бы признали Иоанна посланником Божиим, если бы признали, что проповедь и крещение Иоаннова были с небес, а не от человеков, то принуждены были бы принять свидетельство Иоанна и о Христе. Отрицать же, что Иоанн был пророк, они не решались, боясь народного гнева. Поэтому вожди и учителя народные говорят в ответ «не знаем». Тем самым они, не желая того, признали пред всем народом, что не способны отличить пророка, посланного Богом, от нечестивого обманщика, и поэтому не им судить о власти, с которой Иисус творил чудеса и изгнал торгующих из храма. Поэтому он ответил им «и я не скажу вам, какой властью это делаю». «Не сказал, и я не знаю, что отвечать вам, но я не скажу вам». «То есть, поскольку вы злобствуете, то я не удостоиваю вас ответа», объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.